Глава 28. Ира. Утром мы сидели с мамой на кухне и пили чай с яблочным пирогом. Она встала ни свет ни заря и приготовила самую вкусную на свете шарлотку. Я еще толком проснуться не успела, как вынырнула из-под одеяла и пошла вслед за ароматом. «Мне понравился Андрей», — сказала мама. «Хороший мужчина, заботливый. Давно вы с ним дружите?» Последнее слово она особенно выделила. «С неким сарказмом». «Нет, не очень», — я неопределенно пожала плечами. «Всего неделю, но об этом маме лучше не говорить». «А как вы с ним познакомились?» «Черт, о ДТП тоже как-то рассказывать не хотелось. Юля замужем за его другом». «А-а-а, понятно», — протянула она. «Видный мужчина. И окружение у него хорошее». «Мам, между нами с Андреем ничего не может быть. Мы просто общаемся». «Ты эти сказки кому-нибудь другому расскажи», — усмехнулась она. «Почему сразу сказки? У нас общее дело. Я работаю над проектом его квартиры. Делаю там ремонт. Вот и все. Как только завершу, наша дружба на этом закончится. Вот увидишь». «А мне кажется, ты ему нравишься. Не просто так он прилетел на помощь. Глупости все это. Мам, на таких, как я, он даже не смотрит». «Каких таких?» «Обычных. Андрей очень богат. Он избалован женским вниманием. Зачем мне связываться с бабником?» «С бабником, конечно, не надо. Но я думаю, что ты делаешь поспешные выводы о нем, дочка. Успела навешать ярлыков, чтобы отгородиться от человека, который тебе на самом деле нравится». «Не нравится он мне». «Ага-ага», — рассмеялась она. «Себе-то не ври. Я все видела. Андрей молодец. Поступил как настоящий мужчина. Приехал, все решил, успокоил, помог. Это очень ценно. И это о многом говорит. Только ты слепа и глуха, чтобы увидеть очевидное». «Ты о чем?» «Неважно. Время расставит все по местам. Просто знай, что я очень хорошо разбираюсь в людях. Если бы он был гнилым, я бы прямо об этом сказала. Тем более, если он уже богат. Деньги обычно проявляют человека. Дают ему много возможностей. В первую очередь он может выбирать, что он хочет или не хочет, где он хочет быть и с кем. Он выбрал приехать к тебе. Больше я ничего не буду говорить. Выводы ты сделаешь сама. Позже». «Мы совершенно разные. К тому же он в разводе. У него от брака есть дочка». «И что? Он свободен, как и ты». «Мам, ну скажи мне, как можно развестись с богатым, молодым и красивым мужчиной?» «И безумно сексуальным, и темпераментным». «В жизни всякое бывает, Ириш. От счастья не бегут, его оберегают. А если развелись, значит, не было там ни любви, ни заботы, ни взаимного тепла. Этого ты не купишь ни за какие деньги, дорогая. Можно иметь в кармане все сокровища мира, но при этом оставаться несчастным человеком». Мама с хитрым прищуром наблюдала за мной, а я не знала, что на это ответить. Задумалась. «Как там наш папа?» Вдруг вздохнула она. «Все ли с ним хорошо?» «Время 7. Наверное, еще рано для звонка. Но я оставлю тебе визитку доктора, можешь ему позвонить и сама спросить». Я достала из сумочки карточку и положила на стол. На кухню зашел сонный Пушок. «Этот лысый меня ночью напугал», — глядя на кота, проворчала мама. «Как прыгнет мне на живот, я так и подскочила на месте. В темноте на ощупь сразу не поняла, что это кот. Ко мне подкралось что-то морщинистое, теплое, голое». Я слушала ее и в голос хохотала. А мама тоже посмеивалась и продолжала описывать свои ощущения. «Я подумала, что это гигантская крыса. А когда он затарахтел, как генератор в сарае, до меня дошло, что это твой Пушок». «Он не хотел пугать. Просто это очень любвеобильный кот». Пушок, понимая, что разговор идет о нем, тихо мяукнул, намекая, что ему тоже пора позавтракать. Я улыбнулась, покормила его и пошла собираться на работу. Наконец-то завтра суббота. Днем звонила Юля, узнавала, как себя чувствует папа. Мама звонила Артему Александровичу, Тот сказал, что состояние потихоньку стабилизируется и что приехать его навестить можно будет уже в понедельник. Так подруге и сказала. А потом Юля сказала, что у нее есть очень важные новости, и нам вечером просто необходимо встретиться и посплетничать. Ну как можно отказать этой интриганке? Договорились посидеть в Октавии. Пока Стас будет на переговорах, у нас будет время посидеть наедине. После работы я заехала домой, приняла душ и переоделась. Мама быстро освоилась в квартире. Нашла себе кучу дел, чем можно было заняться. Даже кота искупала. Матвей был с ней на связи. Брат тоже сильно переживал за папу, но мама все ему рассказала, и тот успокоился. Единственное, за что она теперь переживала, так это за то, что Матвей остался дома один. Но с другой стороны, он и кур покормит, и собака голодной не останется, и за домом проследит. Он у нас парень ответственный. Мама легла перед телеком смотреть любимую передачу и была не против моего ухода. Я поцеловала ее в щеку и поехала в ресторан. Когда я зашла в Октавию, меня встретила девушка-администратор. Та самая, которая испепеляла меня взглядом в прошлый раз. Но сегодня она мило улыбалась. На бейджи написано «Дарья». Она попросила мой контактный номер телефона и дату рождения, сказав, что для постоянных гостей у них предусмотрен бонус на день рождения. Я продиктовала ей свои данные. Она забила их в компьютер, и я пошла к Юле. Подруга уже ждала меня за столиком. «Привет, дорогая! Отлично выглядишь!» Улыбнулась она, встала и обняла меня. «Спасибо, моя хорошая. Ты тоже невероятная красотка!» Мы присели за столик. В пятницу вечером в ресторане была полная посадка. «Рассказывай, о чем ты хотела посекретничать?» «Я не расскажу, а покажу!» Подмигнула она и полезла в сумочку. Подруга достала что-то маленькое и, прикрыв ладонью, положила на стол. «Что там?» Глядя на руку, спросила я. Юля убрала руку, и на столе лежала тонкая полоска теста на беременность. «Две полоски! Поздравляю, Юль!» Она расплылась в широкой улыбке и забрала тест. «Спасибо!» Как отреагировал Стас? «Он безумно счастлив. И я тоже. Это так волнительно. Даже не верится, что у нас будет малыш. Вы будете замечательными родителями. Я очень за вас рада!» Юля позвала официанта, и тот принял заказ. Мы сытно покушали. За это время успели обсудить все. И нашу близость с Андреем, и совместную работу над проектом. Она рассказала, откуда Андрей узнал о больнице, и о том, что никто не ожидал от него такой реакции. «Мы потом со Стасом еще вечером обсуждали, что неспроста он так завелся. Даже разозлился, что ты его не попросила о помощи». «Юль, ну как я могу обратиться за помощью к человеку, с которым один раз переспала? Кто он мне?» Юля как-то странно застыла, а я, не обращая внимания, продолжала говорить. «Да, у нас была безумно горячая ночь. Андрей красивый, страстный и дико сексуальный мужчина, но...» Я почувствовала пинок под столом и недоуменно посмотрела на подругу. Меня тут же обхватили сзади и обняли мужские руки. А на ухо хрипло проворковал знакомый голос. «Но договаривай».